не солоно хлебавши. И тут к ней, как на грех, в чине младшего лейтенанта прилетает ее давнишний воздыхатель, откуда-то из Нижнего Тагила, и делает ей предложение. А ей, кроме меня, даже и не с кем посоветоваться. Ну, что я могу ей посоветовать? Купи, говорю, презерватив. Но он, оказывается, презервативами не пользуется, как не уважает. Тогда смеюсь, в два слоя гигиенический бинт и никаких половых сношений. Она прям чуть не плачет. Я тебе, шмыгает носом, серьезно. А ты, я думала, ты не такой. Вот это я понимаю. Мало то, что сама же меня и наградила, теперь еще схрани и жениха. А может, продолжает, просто с ним поговоришь и признаешься, тебе же все равно, тогда он ей все простит и женится. Потом, конечно, дошло. Ну, какая ему разница, кто кого заразил? Начистит ей для профилактики харю и вся любовь. Скорее всего, он меня бы вызвал на дуэль за осквернение чувств, все-таки офицер. И так бы дурак и не узнал, что я его своим телом прикрыл, весь ее огонь геройски взял на себя. Ходил бы там, в своем Нижнем Тагиле, на провокацию, приспустив кальсон и подставлял волосатую ягодицу медсестре. А та с нацеленным из ампулы шприцем уже давно приготовилась и, привычно всадив иглу, все нажимает и нажимает и нажимает, вот же протягивает вату. Так несолоно хлебавший улетел. А с Зоей мы познакомились так. Как-то все лаборатории провожали на материк сослуживицу. Начали еще на работе, а продолжили уж на дому. Эта сослуживица когда-то была Зоиной соседкой. Когда ей дали квартиру, в ее комнату переехал Павлуша. А тут вдруг и Зоя нарисовалась. А оказывается, пришла за ключами. Будет во время отпуска сослуживицы поливать фикус. Теперь-то все понятно, хата. И я, как только Зою увидел, так чуть не выронил гитару, как будто меня ударили пыльным мешком. Да, так с тех пор ударенно и хожу. Если посмотреть на мою фотографию в военном билете, то как-то и не очень верит, что я интеллигентный человек. Я, когда вылетаю из Москвы, то еще европеец, а не успею перелететь через Уральский хребет и уже азиат. А в нашу первую брачную ночь Зоя меня озадачила. Как написал в свое время Евтушенко, постель была расстелена, и ты была растеряна, и мне вдруг потребовалось в туалет. И тут Зоя выдвигает из-под кровати горшок. И я ее сначала даже и не понял. Уже без плавок стою над горшком и думаю, а Зоя такая сентиментальная, тоже стоит и улыбается.